Глава восьмая. Краснобородые бандиты. Жень Умин, повесив голову, сидел на стуле в заброшенной фанзе и дремал. Во сне ему привиделось, что он снова работает на рубке леса, каждый день вместе с товарищами поднимается чуть свет и, вооружившись топором или пилой, валит деревья. Свалив дерево, надо было очистить его от сучьев, обвязать веревками, самому в эти веревки впрячься и через камни, пни и буераки волоком тащить к реке. Конечно, гораздо лучше людей это делали лошади. Вот только в их бригаде лошадей не было. Лошади стоили дорого, а человеческий труд был гораздо дешевле лошадиного. Летом валить и сплавлять лес было еще не так трудно. Хуже было зимой, когда, разгорячившись на валке, легко можно было поймать ветер и захворать простудой или чем-то еще более неприятным. Вот, скажем, товарищ Жень Умина Лю Гомей жаловался, что от постоянных простуд у него вылезла прямая кишка, и он нестерпимо страдает от геморроя. Другие члены бригады поднимали его на смех, говоря, что кишка может вылезти от чрезмерной надсады, но никак не от холода. Лю Гомей, знавший толк в традиционной медицине, бронился, звал их дураками и доказывал, что от болезней ветра может пострадать не только горло, нос и легкие, но и зад. «Наверное, ты прав», — с важным видом отвечал бригадир Лауку. «Если пускать ветры слишком часто, кишка от натуги может вылезти сама собой. Так оно, видно, с тобой и случилось». Остальные работники покатывали со смеху от таких ученых разговоров. Нельзя было их винить. Работа тяжелая, развлечений совсем немного. Сам не устроишь, никто не устроит. А откуда брать развлечения, если не поднять на смех кого-то из своих же товарищей? Все бы хорошо, но одна беда. Во всяком развлечении всегда есть один, который не смеется. Как правило, это тот, над кем смеются. Ну, как на похоронах. Все плачут, один покойник даже слезинки не проронит. Но, как выяснилось, хуже всего работать весной и поздней осенью. И холодно, и мокро, кругом слякоть. Все время оскальзываешься и падаешь в грязь. К концу дня такой становишься чумазой, что похож на деревенскую чушку. Только очень худую и жилистую. Ни жира с такой, ни мяса. Жень Умин был младше остальных и слабее. Совсем еще юноша, почти мальчик. И если в первые недели сил работать ему еще хватало, то дальше становилось все хуже. Наконец он захворал так сильно, что слег и совсем не мог валить лес. Он лежал так один день, второй, третий, ничего не делал, только ел и пил. В конце концов это вызвало ропот среди остальных лесорубов, потому что... Ведь это только так говорится, что за человека никто его работу не сделает. А на самом деле выходило так, что вся его работа ложилась на плечи его товарищей. Больше всего недоволен был бригадир Лауку. Он бронил Жень Умина за то, что тот не хочет работать, а только жрет, как свинья, а бригада из-за него не выполняет план и может остаться без премии. Никто из лесорубов не защищал больного. И однажды бригадир так разошелся, что взял и пнул лежащего ногой по ребрам. Это было так больно, что Жень Умин даже не выдержал и закричал. Но это не остановило Лауку. Распаляясь все больше, он снова и снова пинал больного и, наконец, совершенно сатанев, даже легнул его ногою в голову. Удар был такой тяжелый, что мир поплыл перед глазами Жень Умина, и он провалился в небытие. В себя он пришел только ночью. Он по-прежнему лежал на своей подстилке возле шалаша, в котором спали лесорубы. Один глаз его ничего не видел. Верно, повредился от пинка. Жень Умин испугался, что бригадир выбил ему глаз и дрожащей рукой стал ощупывать лицо. На месте правого глаза он нащупал большую мягкую шишку. Веки не раскрывались. Жень Умин решил, что если остаться здесь до завтра, осатаневший бригадир может даже убить его. Сил у него почти не было, и он просто пополз на четвереньках в темноту подальше от лагеря лесорубов. Ползти было очень трудно, но его поддерживал страх и огонь оскорбленного чувства, который зажег в его сердце подлый удар бригадира. Кто ж бьет человека по голове, да еще ногой? Такому мерзавцу не может быть прощения. Утром его, лежавшего без чувств, нашли на опушке леса двое старых крестьян, муж и жена. Они приютили несчастного, выхаживали его. Старуха собирала в лесу какие-то травы, варила из них настои, поила Жень Умина и, в конце концов, поставила на ноги. Глаз, однако, она ему вылечить не смогла. Он окривел и стал носить черную повязку. Встав на ноги, Жень Умин некоторое время с благодарности работал у приютивших его крестьян, помогал им по хозяйству. Однако успокоиться он не мог. В груди его клокотало ядовитое варево из огня незаслуженной обиды, ненависти и попранного чувства справедливости. «О, Лауку, черепаший ублюдок, ты еще ответишь за свои злодеяния!» Так думал он, тяпкой разбивая куски земли на крестьянском огороде, задавая корм свиньям или выпалывая сырники. Злоба, кипевшая в нем, не давала ему ни жить спокойно, ни работать. Подумайте только. Ведь Лао-Ку был такой же, как и он, простолюдин. Ладно бы он был знатный человек. Люди низкого звания всегда терпели от богатых и высокородных. Но ведь он был такой же, как и сам Жень Умин. Какое же право имел бригадир увечить работника, вся вина которого только в том и состояла, что он надорвался от непосильного труда и заболел? Может быть, если бы его увезли подальше, со временем огонь ненависти потух в его сердце, и он бы смог жить как прежде, ну, не как прежде, конечно, но хотя бы смиряя в душе праведный гнев. Но мысль о том, что обидчик его ест свой хлеб совсем рядом, в каких-нибудь 4-5 ли, эта мысль отравляла мозг, как змеиный яд. Однажды после полудня, когда старик-хозяин отлучился из дома, Жень Умин не выдержал. Ничего не говоря хозяйке, он прошел на кухню, взял там широкий и острый нож Цайдао и отправился в лес. Поскольку он бежал из лагеря лесорубов ночью и не помня себя, он не сразу отыскал нужное место. Однако, в конце концов, его вывел к лесорубам звук топоров. Жень Умин весь дрожал, но не от страха, а от возбуждения. Чтобы бывшие его товарищи не догадались о его планах, он спрятал свой нож за спину, а на лицо наклеил улыбку. Далась она ему с трудом. Кончики губ все время дрожали от ненависти. Вместе с черной повязкой на правом глазу эти дрожащие губы составляли странное и даже пугающее зрелище. Но Жень Умин не видел себя в этот миг и полагал, что... Он хорошо замаскировался фальшиво-приветливым выражением лица. Когда он явился на делянку, усеянную поваленными кедрами и пихтами, лесорубы как раз устроили небольшой перерыв. Кто-то смолил самокрутки, бездумно глядя в сторону реки, кто-то безучастно жевал кусок зачерствевшей пампушки маньтоу, кто-то просто развалился прямо на земле, прикрыв глаза. Первым Жень Умина заметил Лю Гумэй, который с мучительной улыбкой сидел на краешке свежесрубленного пня, пытаясь устроиться так, чтобы его не беспокоила злосчастная кишка, доведенная болезнью до крайней степени чувствительности. «А!» — воскликнул он, махнув рукой. «Малыш, вернулся все-таки! А мы уж и не чаяли! Что у тебя с глазом?» Жень Умин не ответил на вопрос, только сам спросил, где бригадир. Больше всего он боялся услышать, что тот уехал по делам в город и что ждать его придется до завтрашнего дня, но Лю Гумэй отвечал, что Лао-Ку пошел к реке посмотреть, как идет сплав. «Если решил вернуться, то имей в виду, что Лао-Ку уже взял на твое место другого человека», — предупредил его Лю Гумэй. «Ничего», — сказал Жень Умин и пошел к реке, туда, куда лесорубы таскали поваленные деревья. Тут Лю Гумэй увидел... что за спиной молодой человек прячет широкий нож. Предчувствуя недоброе, он поднялся со своего пня и устремился следом за Жень Умином. «Эй, Сяо-Хо!» — крикнул он с тревогой. «Что ты задумал? Остановись, давай поговорим!» Но Жень Умин не остановился. Месть в его сердце кипела так же сильно, как месяц назад, когда его только-только подобрали на опушке леса старики-крестьяне. Он шел вперед, все время ускоряя шаг, так что Лю Гумэй теперь почти бежал за ним. «Прошу, дружище, не беги так быстро», — умолял его Лю Гумэй. «Зачем тебе нож? Что ты хочешь делать?» Он даже пытался выдернуть Цайдао из рук парня, но тот так сверкнул на него глазами, что испуганный Лю Гумэй отступил. Лао-Ку стоял на берегу реки и озирал ее берега, видно, прикидывая, сколько еще сегодня деревьев можно будет сплавить вниз по течению. Жень Умин подумал, какое странное у бригадира прозвище «Лао-Ку». Ну, Лао, понятно, это старина или даже почтенный. Так обычно обращаются в Китае к старшим или к тем, кого больше ценит общество. Но Ку — горечь. Кто себя так назовет? Никакой дурак не пожелает себе горькой жизни. Вряд ли это было имя, которое дали ему при рождении родители, и уж подавно вряд ли он сам выбрал себе такое прозвище. Может, его дали ему приятели из-за отвратительного характера. Как бы там ни было, сейчас бригадир познает всю горечь бытия и по грехам своим попадет в один из 10 кругов китайского ада, чтобы потом переродиться вонючим навозным жуком, опять же, соответственно, заслугам в прошлой жизни. Лауку стоял очень удобно, чтобы смаху полоснуть его по шее, но Женю Мин не стал нападать на беззащитного со спины. «Защищайся!» — закричал он, и, словно ястреб налетает на утку, налетел на бригадира. Тот обернулся на крик, попятился назад. «Защищайся!» — снова крикнул Женю Мин, и краешком своего широкого ножа очень ловко полоснул врага по глазу. Лауку завизжал, как резанный поросенок, схватился за лицо и повалился ничком на землю. И хотя Женю Мин не видел сейчас, что происходит с его лицом, он знал, что вспоротый острейшим ножом белый, как яичный белок, глаз бригадира смешался с кровью и медленно и вязко вытекает ему на ладонь. Вот так-то, Лауку, теперь ты знаешь, что такое ходить без глаза. За его спиной отчаянно заголосил Лю Гумэй. Женю Мин повернулся на крик и увидел, что кроме Лю из леса вышли еще несколько лесорубов. Все они молча и с открытыми от удивления ртами пялились сейчас на него. Лю Гумэй что-то кричал и подпрыгивал на месте, не решаясь подойти поближе. Женю Мин никак не мог разобрать слов. Наверное, потому что Лао Ку, хоть и перестал уже визжать поросенком, теперь глухо выл и царапал левой рукой землю, правой пытаясь втолкнуть обратно в глазницу вязкий бело-красный студень, в который обратился его глаз. «Пора заканчивать это представление», — неожиданно спокойно подумал Жень Умин. Он снова повернулся к Лао Ку, который уже даже не выл теперь, а только жалобно поскуливал. Жень Умин удивился, как удобно лежит бригадир. Сейчас даже воротник не прикрывал его голую худую шею. Вероятно, эта милосердная Гуанинь решила ему помочь и избавить от лишних страданий. Женю Мин поднял свой большой острый нож и, как какой-нибудь Лю Бэй, смаху могучим ударом отрубил бригадиру никчемный его котелок. Отрубленная голова покатилась в сторону реки, из шеи густой красной пылью брызнул фонтан крови, обезглавленное тело задергалось в судороге, впиваясь пальцами в землю. Женю Мин повернулся к лесорубам. Лю Гумэй сел на землю, закрыл глаза руками и качался в тоске взад и вперед, как будто это его самого сейчас убили, а не бригадира Лао Ку. Остальные лесорубы все так же молча глядели на Жень Умина. В глазах их жила пустота. Тот почувствовал, что настал особенный момент. И нельзя просто так уйти, ничего не сказав. Думал он недолго, не больше нескольких секунд. Потом поднял нож острием к небу и грозным голосом возгласил «Возмездие!» и спустя несколько мгновений добавил еще более грозно «Справедливость!». Потом обтер нож об одежду мертвеца, который уже лежал на земле, не двигаясь, и пошел прочь в глубину леса. Никто из лесорубов даже не подумал его останавливать. Так он и шел, углубляясь все дальше и дальше в чащу, пока не наткнулся на логово хунхузов. На самом деле, конечно, это было не так просто и не так случайно. И хунхузов он искал, понимая, что нет ему теперь места среди добропорядочных сынов Поднебесной. Поначалу его, конечно, приняли за полицейского шпиона и решили для простоты вздернуть на дереве, чтобы не мозолил лишний раз глаза. Но Женю Мин упал, катался по земле, как бешеный, и кричал, что его нельзя убивать. «Всех можно, а тебя нельзя», — прищурился на него главный хунхуз, несколько обескураженный его криками. «Почему?» Женю Мин, не вставая с земли, отвечал, что у него остался в деревне приятель, который знает, куда и зачем он пошел. И если его убьют, об этом узнают все, и простой народ больше не будет верить хунхузам. Может, именно эта выдумка спасла Жень Умина? Может, то, что он показал свой нож, на котором оставались следы бригадирской крови, но его решили не трогать. Больше того, хунхузы оставили его на испытательный срок самым младшим братом, таким, которому даже оружие не положено. Здесь, в разбойничьей шайке, он поменял свое родовое имя на новое — Жень Умин. Прозвище это значило «человек без имени». Так захотел он сам. Он решил забыть свое мирное прошлое, забыть даже имя свое. Отныне он лихой разбойник, а значит, никому нет дела, как его зовут в действительности. Новое прозвище пришлось разбойникам по душе, теперь его все так и звали, или даже еще проще — Умин, то есть безымянный. Шайка у них была небольшая, 25 человек, однако имела все признаки банды хунхудзы, то есть краснобородых бандитов. Почему они звались именно так, никто толком сказать не мог. Первый старший брат, он же помощник главаря Пэн Гун, считал, что это идет еще от средневекового романа «Речные заводи», где бандиты для вящего ужаса красили бороды красным, намекая на свое дьявольское происхождение. Однако нынешние хунхузы не были настоящими дьяволами. Во-первых, у них не было красных бород. Да и вообще никаких не было. Бороды у ханьцев, как известно, растут неважно. Во-вторых, в отличие от прежних разбойников, нынешние не пили кровь и не ели плоть поверженных врагов. Хотя, справедливости ради, репутация сегодняшних хунхузы была немногим лучше старинных. Китайцы и чиновники чаще звали Хуфэй, северные разбойники, потому что те пошаливали на севере Поднебесной, или Мацэзэй, конные разбойники, потому что грабили на лошадях. Сами же хунхузы называли себя Хаохань, то есть храбрецы, лихие молодцы. Несмотря на все ужасы и преступления, которые приписывала хунхузам народная молва, сами они очень гордились тем, что у них есть свои писанные законы, которые они не нарушат ни при каких обстоятельствах. Например, не убивать слабых и беззащитных. И даже свой черный язык хэйхуа, которого не понимают обычные люди. Но самым удивительным в их шайке было то, что руководил ей не мужчина, а женщина, носившая титул властительницы дома, Данзяфу. На бандитские вылазки Жень у Мина пока не брали, а сама Данзяфу в шайке без крайней необходимости не появлялась, так что новичок даже не знал ее в лицо. Когда он думал о руководительнице их банды, мысленному взору молодого человека представлялась ужасная и величественная женщина вроде императрицы Цыси. Однажды он спросил у одного из младших братьев, как выглядит Данзяфу, и тот неожиданно отвечал, что она красива, как властительница Запада Сиванму. Народные лубки и классические картины представляли Сиванму молодой и чарующе красивой женщиной. Но как такая женщина могла бы руководить шайкой озверевших бандитов? Самостоятельно ответа на этот вопрос Умин найти не мог, а спросить у кого-то боялся. Зачем, скажут тебе, знать про властительницу? И кто ты такой, что интересуешься ее делами? Так или иначе, все мысленные картины, которые воображал себе Умин, теперь разрушились, и при мысли о Цзянфу к мыслям почтительным и трепетным примешивались совсем другие, почти непристойные. За такие мысли братья-разбойники запросто могли вздернуть его на дереве, поэтому он ни с кем ими не делился. Работа хунхузов, взявших под крыло Желтугинскую республику, была непростая, но прибыльная. Всеми правдами и неправдами они выбивали из приискателей свой процент от доходов. Первый старший брат Пэн Гун говорил, что действуют они очень гуманно. Во-первых, сразу никого не убивают. Во-вторых, стараются вообще никого не убивать. «Как не убивать?» — спрашивал новичок. «Совсем?» Он никак не мог взять в толк, как это можно не убивать того, кого грабишь. Ведь человек же будет сопротивляться, а если людей таких много, они будут сопротивляться остервенело. Пэн Гун отвечал, что в древнем государстве Лома был мудрый правитель по имени Кайса. Этот Кайса придумал очень хитрый метод правления, которому следовали все китайские императоры. «Разделяй и властвуй». Если хочешь победить врага, надо воевать не сразу со всем его войском, а попытаться разбить его на небольшие части, а еще лучше на отдельных воинов. Деньги требовать нужно не с Желтугинской республики, она велика и раздавит шайку хунхузов, как воробьев. Не стоит также требовать деньги с китайского штата. Мзду надо брать с отдельного человека. В таком случае все вокруг будут думать, что их это не коснется, и каждый будет сражаться один. Тогда можно будет победить не всех вместе, а каждого по отдельности, и много маленьких побед сольются в одну большую. Вот поэтому их мудрая правительница Цзянфу не стала нападать на китайское поселение, но послала каждому старателю отдельное письмо. Письмо было очень вежливым и гласило примерно следующее. «Преждерожденный Ван, Чан, Ли и так далее, мы, храброе братство Хаохани, прознали, что ваши дела идут очень хорошо, и в день вы намываете не меньше 5, 7, 10 и так далее золотников. Мы рады, что небеса вам благоволят, и молимся о вашем процветании всемилостивому Будде. Однако мы знаем, что вокруг вашего прииска бродит немало плохих людей, которые могут ограбить вас или даже лишить вас вашей драгоценной жизни. Смиренно просим вас одолжить нам 10% от вашего месячного заработка, чтобы мы и дальше молились о вашем здравии и благополучии, покуда вы будете отдавать нам по 10% вашего месячного заработка постоянно. Вы можете быть совершенно спокойны. Мы с братьями сделаем все, чтобы вас не обидел ни один дурной человек. Как видишь, деньги небольшие, и надо быть совсем уже обезумевшим скрягой, чтобы не принять в расчет это вежливое письмо, — закончил свою речь Пенгбун. — А если кто-то все-таки заупрямится? — полюбопытствовал Жень Умин. Пенгбун со вздохом отвечал, что такого дурака всенепременно постигнет злой рок. Его покарает сама всемилостивая Гуань-инь. Нет никаких сомнений, что в этом случае до него доберутся дурные люди. Может, они выстрелят ему в голову откуда-нибудь из лесной чащи или подожгут его фанзу. — Но ведь желтуга охраняется, — возразил молодой хунхуст. — Тут днем и ночью ездят вооруженные люди. — Во-первых, это русские охранники, — отвечал Пенгун. — Они интересуются только своим поселением, а к китайцам носа не суют. Во-вторых, охранников мало, каждому старателю охрану не приставишь. Достаточно кому-нибудь выстрелить в ногу или сжечь пару домов, и даже самые строптивые и глупые берутся за ум. Первый старший брат был прав. И хунхузы навели порядок в китайской части желтуги очень быстро. Конечно, они не могли обеспечить китайцам охрану и защиту от всех лихих людей, которые в самом деле шастали по лесу, грабя и убивая ехавших через него старателей, но во всяком случае никакие другие хунхузы на китайское поселение не нападали. «Полной безопасности вообще быть не может», — объяснял старший брат Жень Умину. «Ты можешь отравиться похлебкой, в тебя может ударить молния или напасть тигр Лао-ху. Но когда знаешь, что за тобой не охотится Хао-хань, на душе гораздо легче, а ради душевного спокойствия стоит отдать немного денег». Именно такой мудрой политикой и жили последние пару лет желтугинские хунхузы. Однако после того, как летом желтугу чуть не уничтожили войска цицикарского Амбаня, ситуация изменилась. Старателей в республике стало меньше, количество денег тоже сильно сократилось. Оставшиеся китайцы стали куда более несговорчивыми. Ссылались на то, что порода сильно обеднела, и заработков им и самим едва хватает на хлеб. Более того, китайский староста стакнулся с русским президентом, и они, кажется, готовились изловить всех местных хаоханей и предать их жесточайшей смерти согласно законам Амурской Калифорнии. Не желая сделаться внезапной жертвой подлого сговора русских и своих же братьев-китайцев, хунхузы стали вести себя гораздо осмотрительнее. Чтобы узнавать о планах врага заранее, нескольких человек внедрили в китайское поселение, а кое-кого отправили наблюдать за русскими штатами. Остатки банды ушли глубоко в лес и организовали зимний лагерь, по-китайски «ди-ин-цзы». Это зимовье было глубоко скрыто в лесной чаще, и не только потому, что там жили хунхузы, но и потому, что там хранились все их запасы, начиная от оружия и кончая награбленным золотом. Как уже говорилось, Жень Умин был новичок и в налетах Хаохани пока не участвовал. Однако, наконец, пришло и его время. Накануне в китайском поселении появился шпион. Хунхузы, постоянно приглядывавшие за китайским штатом, вычислили его очень быстро. Лазутчик был китайцем, явился в поселок с утра пораньше и делал вид, что тоже хочет заняться добычей золота. Однако вместо того, чтобы отправиться искать себе участок, а потом явиться к старости и подать заявку, он стал ходить по селу и расспрашивать старателей. Звали пришельца Гонзалин. Хунхузы, дежурившие в китайской части желтуги, почуяли, что запахло жареным. Они быстро связались со своими братьями, которые шпионили в русских штатах. Оказалось, что загадочный Гонзалин явился сначала в управление приисками, да не один, а с каким-то русским, в котором чуткий нос Хаоханя немедленно распознал военного человека, а может быть, даже и чиновника. Зачем в желтугу явился чиновник с помощником-китайцем, догадался бы и ребенок. Однако прятаться было поздно, и старший брат Пен Гун принял решение обезвредить шпиона. Гонзалина заманили в пустую фанзу, которых много образовалось с лета в китайском поселении, и под дулами нескольких винтовок связали наикрепчайшим образом. И вот теперь Жень Умин сидел над связанным Гонзалином и караулил его в ожидании, когда явится Дан Дзяфу, допросит разведчика и решит его дальнейшую судьбу. Впрочем, судьба этой сна была уже прямо сейчас, хотя их шайка не отличалась особенной кровожадностью, но шпиона следовало прикончить без всяких сожалений. В противном случае за ним, разумеется, явилась бы целая охранная команда и открыла бы охоту на хунхузов. Чтобы пойманный не позвал на помощь, ему в рот вставили кляп. Придя в себя, тот поначалу мычал, но после того, как отважный Жень Умин пару раз пнул его ногой в ребра, умолк и только молча глядел на хунхуза черными глазами. В глазах этих было столько ярости, что Жень Умину сделалось не по себе. На всякий случай он попытался умаслить пленника. «Извини, старина», — сказал он ему, — «я просто выполняю наказ старших братьев. Я человек подневольный. Сказали мне охранять, я охраняю. Скажут убить — убью». И, подумав, добавил, «да пребудет с нами милосердная Гуань-инь». Спроси его сейчас, при чем тут милосердная Гуань-инь, он бы знал, что ответить. Добрейшая из всех бодхисаттв Гуань-инь часто ставилась не только в буддийских, но и в даосских храмах, в которых, как известно, гнездится огромное количество разных бесов и самых ужасных демонов. Так вот, Гуань-инь ставилась, чтобы умилостивить этих демонов и защитить от них всех добрых китайцев. По мнению молодого хунхуза, лежавший перед ним лазутчик был ничуть не лучше демона, и доведись ему освободиться от пут, не то что убил бы бедного Умина, а просто сожрал бы его целиком с одеждой и обувью. Именно поэтому призывал он сейчас бодхисаттву в надежде, что та не даст демону-разведчику слишком уж разгуляться. На самый крайний случай был у него в рукаве припрятан тонкий и очень острый нож. Этим ножом рассчитывал он отправить демона обратно в ад, если уж по чаянии милосердная Гуань-инь не справится со своими обязанностями. Нож этот Жень Умин выложил перед собой и все время поглядывал на него, словно прикидывал, в какой именно глаз он воткнет его врагу, чтобы пресечь его поганую никчемную жизнь, и чтобы товарищи его, старшие братья Хаухани, поняли, что ему можно доверять, и приняли его, наконец, как равного. Так и не решив этот сложный вопрос, он отложил нож в сторону и, откинувшись на спинку стула, слегка смежил веки. Бессонная ночь, которую провел он возле спеленутого шпиона, давала себя знать. Но он, конечно, не будет спать, он лишь подремлет полчасика. Увидев, что стражник его закрыл глаза, Гонзолин подождал пару минут и чуть заметно шевельнулся. Жань Умин ничего не услышал. Он все так же сидел, привалившись к спинке и откинув голову на стену. Подождав еще несколько минут, Гонзолин стал тихонько шевелить кистями и напрягать мышцы. Через недолгое время ему удалось немного ослабить веревку, опутавшую его левую руку, и он стал очень медленно и осторожно вытягивать запястье из пут. Но тут, как назло, в дверь постучали. Жень Умин проснулся мгновенно, и первое, что он сделал, приставил острие ножа к левому глазу Гонзолина. «Тихо», — сказал он одними губами. Один звук и проткну глаз. То, что вместе с глазом он проткнет пленнику и мозги, хунхуз решил не уточнять. Это разумелось само собой. Гонзолин тоже понял это без слов и затих, слушая, что творится снаружи. Стук повторился, а следом за ним донесся голос старосты. «Эй!» — крикнули по-китайски. «Есть кто дома?» В доме царила мертвая тишина. «Похоже, нет никого», — проговорил староста. Тут раздался зычный голос надворного советника. «Гонзолин, ты тут?» — спросил он. Гонзолин успел прикрыть веко до того, как острие ножа коснулось глазного яблока, и тем, наверное, спас себе зрение. Сторож его не давил на нож. Он только коснулся, но и этого довольно было, чтобы повредить глаз. Не было никаких сомнений, что случись чего, он не остановится и воткнет клинок в глазницу по самую рукоятку. Снаружи снова раздался голос старосты. «Господин Дзя Гуси, дом, похоже, заброшен еще с лета. Ставни закрыты, на двери висячий замок. У нас тут теперь много таких. Пойдемте лучше поищем на той стороне улицы». Жень Умин услышал, как под ногами людей снаружи зачавкал влажный свежий снежок. Он выдохнул и посмотрел на пленника. «Они ищут тебя», — сказал он чуть слышно и повторил. «Они ищут тебя». С этими словами он взял в руки тяжелую дубинку, стоявшую в углу, прислоненной к стене. Глаза у Гонзолина расширились. «Извини, дружище», — сказал хунхуз, делая шаг к пленнику. «Они могут вернуться. А я не могу рисковать».